шуршит, и ветер крышу загоняет серебро. Но я тебя уже не слышу, но вижу, что произошло. Ты знаешь больше, чем я знаю. Со мной бывает этот страх. Тебе заранее прощаю самоубийство на глазах. Мне трудно говорить, но что молчать? Не знаю, что сказать, пообещаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Я все тебе заранее прощаю. Мне трудно говорить, но пустоту и воздух разрывают обещания. Мне трудно говорить, я все пойму. И все тебе заранее прощаю. Отпечатки на стене. Я думала, приснилось цвете, но это было не во сне. И губы верят в бесконечность, и где-то рядом яркий свет. Но проводами по надеждам и 220 мне в ответ. Мне трудно говорить, но что молчать? Знаю, что сказать, пообещаю. Мне трудно говорить, но что молчать? Я все тебе заранее прощаю. Мне трудно говорить на пустоту, и воздух разрывают обещания. Мне трудно говорить, я все пойму, и все тебе заранее прощаю. Мне трудно.